Глава 41. Настоящее время. Но едва я вошла в офис, как Аника сказала мне, что Никита срочно ждет меня у себя. «Сочувствую», — шепотом добавила она. Я тяжело вздохнула, мысленно выругалась и направилась к нему в кабинет. По пути я встретила Сашку, которому кивнула в качестве приветствия. Наши отношения больше не носили дружеский характер. Но мне было все равно. Эта организация и ее сотрудники начинали меня очень тяготить. Войдя в кабинет Никиты, я увидела, что он стоит ко мне спиной и смотрит в окно. Я поздоровалась и присела. Он все так же смотрел в окно и молчал. «Ты уже взялась за то дело с картиной», — наконец произнес он. «Пока только изучаю материалы», — ответила я. Хотя это было неправдой. Я сегодня первый день вышла из отпуска. «Да-да», — произнес он, хотя, разумеется, знал эту информацию. И его вопрос был просто формальностью. Никита подошел к своему столу и сел, сгорбившись. Он медлил, смотрел то на меня, то на свои руки, сплетенные между собой, то на стол. Меня это начало раздражать. Но я сидела, не шелохнувшись. Что я могла сделать? «Зря ты за него взялась», — сказал он, и я не могла поверить своим ушам. «У меня что, был выбор? Он вручил мне это дело против моего желания». «Прости», — сказала я, дав ему понять, что подобный комментарий требует уточнения. Никита потерял ладони и снова ничего не говорил. Он издевается. «У меня есть одна знакомая». «Господи, при чем тут его знакомая?» «И она...» «В общем, я знаю, какие доказательства ответчик принесет в суд». «И какие же?» «Я не могу тебе сказать, ты же понимаешь». Честно говоря, я ничего не понимала. Кроме того, что он дал мне дело, не имеющее отношения к моему профилю. И теперь упрекает меня тем, что я зря его взяла. Просто потрясающе. Дело точно проигрышное. Вот что я хочу сказать. Так, подумай хорошенько. О чем подумать? Отказаться от него? Да я только рада буду. Он развел руками. Я начинала выходить из себя. «Никита, ты попросил меня взять это дело, потому что Антон занят. Хотя это его профиль, правильно?» Он кивнул. «Теперь ты говоришь мне, что оно заведомо проигрышное?» «Да». «И что я зря его взяла?» Он промолчал. Меня раздражало его странное поведение. С одной стороны, казалось, что он просто хочет нагрузить меня лишней работой, что вполне на него похоже. И я с этим уже смирилась, как и все остальные сотрудники. С другой стороны, он обвиняет меня в том, что я взялась за это дело, словно не понимает, что у меня не было выбора, и это моя обязанность — делать то, что говорит руководитель. И тут в моей голове начался складываться пазл. После той вечеринки я, разумеется, не могла не заметить, что отношение ко мне сильно изменилось, как со стороны Никиты, так и со стороны многих других людей, работающих здесь. Собственно, мне было плевать. У меня были свои подруги, а на расположение остальных я никогда не рассчитывала. Я никогда не была душой компании и не страдала по этому поводу. Держу пари, что большинству людей здесь не нравится мое общество. И они намекнули Никите, что не подобает держать здесь сотрудницу, которая устраивает в компании подобные сцены. И он сдался. Хотя в целом, может быть, и не был сторонником моего увольнения. Меня решили убрать таким глупым способом, дав мне дело, с которым я не справлюсь. Так почему же я сейчас оказалась здесь? Дело в том, что у Никиты заиграла совесть. Да, он не был лучшим руководителем в мире, но в нем было что-то человеческое, что время от времени просыпалось, хотя по большей части беспробудно спало. Конечно, все это были просто мои догадки, и я не могла знать на 100% так это или нет. Но я могла проверить это. Работа, которую я в последнее время ненавидела, но не решалась бросить, оказывается, тоже испытывала ко мне подобные чувства. Я поняла, что ситуация с выбором моей карьеры решилась сама собой. Но как сама собой? Конечно, я поспособствовала этому. Это сложно было назвать приятным моментом в моей жизни, но когда я поняла все это, то почувствовала огромное облегчение. Уйти из этой компании — то, что сейчас было мне нужно, но не только это. Мне было необходимо уйти из юриспруденции вообще. Я всегда чувствовала себя здесь инородным организмом. Я достаточно давно работала в этой сфере, точно не первый год, и никогда не чувствовала, что это мое. У меня даже не было друзей в университете. И не потому, что я покинула свой город и университет вместе с ним. У меня их не было ни в предыдущем университете, ни в новом. В группе, где я училась, было много интересных людей. И я уверена, что смогла бы построить с ними хорошие отношения. Но что-то внутри меня мешало это сделать. Я приходила на учебу, слушала лекции, сдавала экзамены, болтала с кем-то в перерыве, но на этом все. Когда я приходила на судебное заседание и видела, как прокуроры, адвокаты и даже судьи общаются между собой, потому что все они были каким-то образом знакомы по университету или как-то еще, я чувствовала, что и лишнее. У меня не было желания завязать с ними связи. А без них строить любую карьеру, и юридическую в том числе, очень и очень тяжело. И сейчас я четко осознала это. Мне здесь было не место. Это было не хорошо и не плохо. Возможно, плохо с той стороны, что я потеряла кучу времени. Но хорошо, что наконец поняла это. Я должна была уйти. Это было единственным выходом, логически вытекающим из комка моих жизненных обстоятельств. Но я руководствовалась не словом «должна». Мне хотелось уйти отсюда. Я знала, что не буду жалеть. Менять свою жизнь никогда не бывает просто. Но у меня есть подушка безопасности в виде бабушкиного наследства. Это очень придавало сил и решимости. Чего уж там. Я любила деньги, как уже говорила раньше. Но себя я любила больше. И тратить свою жизнь на нелюбимые занятия мне совершенно не хотелось. Если я напишу заявление об увольнении по собственному желанию, это всех устроит? Впервые за эту встречу Никита посмотрел мне прямо в глаза. Он широко распахнул их и уставился на меня немигающим взглядом. Я спокойно смотрела на него. «Давай просто называть вещи своими именами. Я терпеть не могу игры». «Я это уже понял», — ответил он и улыбнулся. Я продолжала выжидающе на него смотреть. Наверное, он раздумывал, стоит ли увольнять меня, ведь я приятно удивила его своей смелостью. Но заранее принятое решение одержало верх. «Думаю, да, это всех устроит», — ответил он и потупил взгляд. Я взяла ручку и бумагу с его стола и прямо здесь написала заявление. Не хотелось откладывать это в долгий ящик. Дату увольнения я обозначила как сегодняшнюю. Оставаться здесь мне больше не хотелось ни дня. Никита подписал. С огромным облегчением я покинул его кабинет, отнесла заявление в отдел кадров для расчета и направилась к себе, чтобы собрать свои вещи. Но и денек сегодня пронеслось в моей голове, хотя я чувствовала огромное облегчение. Коллектив в данной компании был преимущественно мужским, что сначала мне безумно нравилось. Находить общий язык с мужчинами всегда было для меня проще, чем с девушками. Мужчины в рабочих вопросах были более прямолинейными, что ли. Но проработав здесь около 3 лет, то есть весь период, что я жила в этом городе, я поменяла свою позицию. Первым звоночком было то, что право на пошлые шутки здесь было исключительно мужской прерогативой. Особенно им нравилось этим заниматься, когда мужчин в помещении было несколько, а девушка одна. Они опускали какую-нибудь пошлость и смотрели, как она отреагирует. К своему стыду я должна заметить, что часто краснела, и не только из-за их шуток, а вообще по жизни. Это всегда жутко меня раздражало. Но я тоже часто позволяла себе пошленькие шуточки, и, на мой взгляд, гораздо более остроумные, чем у них. И тогда они смотрели на меня так, словно я абсолютно голая, стала танцевать на столе. Но это было мелочью, с которой я была готова смириться. Гораздо более существенным минусом оказалось то, что мужская часть коллектива не готова была слышать мои речи, вроде той, которая прозвучала на злополучной вечеринке. Отношение ко мне сразу помялось, но я не ожидала, что дойдет до того, что меня не захотят видеть в этом коллективе. Да я и сама начинала его ненавидеть. Но это было уже другое дело. По пути к своему кабинету я решила зайти в уборную, чтобы умыться и немного прийти в себя. Едва я открыла дверь, как передо мной возникла очень неожиданная картина. Мои подруги сидели на подоконнике, и Аника утешала Ленку, которая рыдала в три ручья. У меня в голове мелькнула мысль, что я так и не рассказала Ленке про суд. Да и вообще забыла о нем после разговора с Никитой. «Господи, что произошло?» — бросилась я к ним. «Женька», — проговорила Анька, стараясь преподнести это как можно мягче. «Он больше не на свободе». «В каком смысле?» Ленка немного успокоилась, потому что сама хотела пояснить мне ситуацию. Его посадили. Она посмотрела на меня своими красными от слез и широкими от ужаса глазами. Я молча смотрела на них и ничего не могла произнести от шока. Это было последнее, что я сегодня ожидала услышать. Даже тот факт, что меня решили убрать из этого коллектива, сразу поблек на этом фоне. Женька, человек, который сам прятал людей за решетки, теперь находится там же? Почему? Этот мир перевернулся с ног на голову. «За что?» — наконец вымолвила я. «Скорее за кого?» — сказала Аника. «За Асю». Так я должна была догадаться. А поподробнее? Оказалось, что он специально затягивал процессуальные сроки. Это все из-за нее. Ленка снова разрыдалась. Тогда пояснять продолжила Аника. «Да, помнишь, Лена рассказывала нам, что эта Ася до сих пор на свободе только потому, что не были соблюдены процессуальные формальности процедур. Так вот, это была не случайность. Чушь, эти формальности постоянно не соблюдаются, но никого за это не сажают. Да, но обычно они не соблюдаются по неосторожности сотрудника, а не из-за умысла. Но как доказали, что это было совершено с умыслом? Они залезли Женьке в голову и поняли, о чем он думал? Они нашли доказательства, которые говорили о том, что в течение следствия у них был роман, и умысел отсюда вытекал сам собой. Да уж. Я села прямо на пол в туалете. Мне было уже все равно. Этот день превысил лимит шокирующей информации, которую я могу выдержать. Он все это время был под следствием, и ты даже не знала? Обратилась я к Ленке. В том-то и дело, это самое обидное. Он знал, чем все может закончиться, и ничего мне не сказал. Как я теперь должна преподнести это мальчикам? К тому же я до сих пор его жена, в конце концов. Но дела. Не думай пока об этом. Тебе нужно для начала прийти в себя. Попроси побыть с Олегом и Данилом свою маму или сестру какое-то время. Тебе нужно восстановиться и отойти от шока. Я с нежностью подумала о том, как приятно наблюдать, что Аника снова заботится о Ленке. Если, конечно, закрыть глаза на то, из-за чего она это делает. В этой ужасной ситуации были и свои плюсы. Подруги снова стали подругами и забыли про свою ссору. Такое потрясение снова объединило их. И никто уже не вспоминал прошлой обиды. Представляете, как он любит ее, «Раз пошел на такое?» — спросила Ленка и разрыдалась с новой силой. Мы с Аникой переглянулись. Нам нечего было ответить. Интересно, что это было? Действительно большая любовь или временное помутнение рассудка у Женьки? Думаю, что мы никогда не узнаем об этом. Хотя кто знает, может быть, большая любовь — это и есть не что иное, как помутнение рассудка. Я знала лишь одно. Это объясняет, почему он сегодня не был в суде.